Утром меня разбудили, потрясли за плечо, и делал это полковник. Генерал, рядом с которым я спал, сидел у меня в ногах и с любопытством смотрел на меня. — Ты кто? — спросил полковник. — Лейтенант в отставке Крайнов, комиссован по ранению из рядов рабоче-крестьянской Красной Армии. Был командиром зенитной батареи в 4-й армии. Сначала при штабе армии, а потом госпиталь охранял, пока не ранили. 2 недели назад прошел медицинскую комиссию и был списан. Нога повреждена, укоротилась на 5 сантиметров. Женился, приобрел на полученные в наследство деньги дом. По доносу оказался здесь. Ну, о чем донос не сообщили. При обыске ничего не нашли, но все равно забрали. Это если кратко. Если рассказывать все, можно книгу написать. Фронтовик, значит. Морщась и держась за челюсть, пробормотал генерал. Орденоносец, 2 награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Откинув полу шинели, я показал награды. У меня их не забрали. А вот у командиров их не было. Только рваные отверстия на их местах. Что орденоносец? Это хорошо. Только для нашей камеры ты званием не вышел, сказал полковник. Я комиссован и, по сути, гражданский человек. Так что теперь название выше, ниже, мне плевать. А насчет камеры вы правы. Сначала в одну завели, она полна была, даже сесть негде. Я даже отойти от двери не успел, как другой конвоир меня к вам отвел. Здесь нащупал свободное место и вот устроился. Кстати, нас кормить будут? Скоро баланду разнесут, ответил полковник. В коридоре явно царил переполох. Слышался топот, ругань, но мои сокамерники не обращали на это внимания. И я решил, что это обычное дело. Больше со мной не говорили. Вероятно, посчитав, что я подсадная утка, выведывать информацию. Да и мне особо говорить с ними было не о чем. Они даже не соблаговолили представиться. Когда, наконец, принесли завтрак, я возмутился, что всем выдали пищу через раздаточное окно, а мне нет. Раздатчик даже глаза выпучил, заглядывая к нам в камеру. «А ты откуда тут взялся?» «В этой камере трое должно сидеть». А меня не спрашивали. Привели и заперли. Давай мою порцию. И смотри, чтобы не меньше, чем у остальных. Я забрал миску с ложкой и кружку с напитком, похожим на чай. И, пройдя к нарам, пристроился на них. Стола не было. Все ели, держа миски в руках. Хлеб — 1 кусок ржаного. Ел я быстро, подозревая, что могу не успеть. И действительно, только к чаю приступил, как за мной пришли. Причем втроем. Увидев, как они заскакивают в камеру, я, пуча глаза, в несколько глотков опустошил кружку. Успел. Ну, не то чтобы я вот так есть хотел до помутнения рассудка, но раз мое, то мое. Все съем и никому не оставлю. Меня скрутили. Миска и кружка полетели на бетонный пол и в полусогнутом состоянии попытались повести к двери. А я не шел. Нога заболела так, что пришлось поджать ноги и, по сути, меня понесли. Занесли в один из кабинетов, где находились 2 командиров госбезопасности. Хозяин кабинета в звании старлея, лейтенант, который ночью меня брал, и конвоир, что отводил меня в камеру. Старлей сходу у меня спросил. «А как вы оказались в камере изменников Родины?» «А на них не написано, что они изменники», — пробурчал я. «Завели и заперли». «Этот», — указал старлей на бледного конвоира. Этот завел в камеру, она вроде полная была, судя по спертому воздуху и шуму дыхания. Потом другой пришел и отвел в камеру, где мне свободное место нашлось, на нарах. — Точно другой? — прищурился старлей. — Точно. Он повыше был. А что случилось? — Тут мы вопросы задаем, — отбрил хозяин кабинета и приказал конвоиру. — Свободен. Когда тот вышел, хозяин кабинета, откинувшись на спинку стула и сцепив руки на животе, стал задумчиво меня изучать. «Чего?» — осмотрел я себя. «На мне узоров нет, цветы не растут». «Ты был прав. Нагл чрезмерно», — кивнул старлей лейтенанту. «Вот и я говорю, что это подозрительно», — откликнулся тот. «Хм, а пройдите через круги ада на передовой, тоже чувство страха атрофируется». «Так чего меня арестовали? Есть причины?» «Не арестовали, а задержали до выяснения», — перебил старлей. «На вас поступила анонимка, что вы состоите в банде, ездите на угнанных машинах, участвуете в налетах. Вас видели вместе с людьми, которые говорили на немецком». «Ух ты!» — Серьезные обвинения. И что? Доказательства представлены? Хотя, постойте, что-то такое я припоминаю. Ну да. Две недели назад участвовал в налете на сберкассу в центре города. Да, по ошибке перестрелял соучастников. Мне потом милиция также по ошибке благодарность объявила. Бывает. Или вот, 8 дней назад я доставил шефскую помощь нашему госпиталю. Продовольствие, полную машину. Это тоже, наверное, считается диверсией. О, а по поводу встречи с немецким резидентом? Я немецкий учу и желаю получить разговорную практику. И нашел такого собеседника, профессора медицины, знающего немецкий в совершенстве. Но то, что он резидент, я не знал. Спасибо, открыли мне глаза. Что же вы сидите? Быстрее, нужно схватать его, пока он ложкой подземный ход к немцам не прокопал. Несколько секунд Старлей пристально смотрел на меня, после чего вздохнул. Вы можете быть свободны. Свои вещи заберете на выходе. Извиняться за задержание не буду. Из-за вашей наглости. Свободны. Вызванный конвоир сопроводил меня к выходу. Там я получил свои вещи, но пистолета не было. Что меня возмутило. А оружие? А у вас есть документы на него? Поинтересовался дежурный, что все выдавал. Это трофей, взятый мной лично в бою. Будут документы на него, получите. Не боитесь, что ответка прилетит? Что? Не понял тот. Потом поймете. Мысленно матерясь, я покинул здание управления НКВД и направился по площади к одной из улиц. Махнул рукой, подзывая пролетку. Они тут обычно дежурят. Сообщив адрес, я велел побыстрее доставить меня до места. Не стоит думать, что я такой борзый. Отчего так себя вел, не имея ума. О нет, я первым делом окидывал взглядом собеседника, снимая с него психоматрицу. Опыт у меня был. Исходя из этого и строился разговор. Старлею импонировали наглецы, так что тут я сыграл хорошо. А на выходе просто сорвался. Ну, на нервах был. Зря, конечно. Но насчет ответки я серьезно. Арсеналы управления изрядные, даже несколько броневиков в гараже имелось. Я успел их осмотреть сканером и решил подчистить их полностью в ответ за то, что пистолет прикарманили. Посмотрим дальше. Может, злость и пройдет. Добравшись до дома, я первым делом затопил печи. Дом остыл. Не хватало еще, чтобы трубы водопровода полопались. Но нет, к счастью, успел. Аня вечером будет. Так что я всю одежду отправил в стирку, запах отбить. Ну и сам попарился. Успел дела переделать. Потом достал из браслета мотоцикл с коляской и покатил за женой. Ну, не хотелось на трамвае трястись. Аня знает, без меня госпиталь не покидать. Я всегда встречу ее. Москва сейчас с наступлением темноты опасна. Разного криминала хватало. Я усадил жену в коляску, и мы вернулись домой. Закатив мотоцикл в амбар, я убрал его в браслет. О том, что ночь не дома провел, я ей не сообщил. Где-то за полночь, обнимая жену в постели, я наконец дождался, когда участковый отправился в туалет, а там гнилые доски подломились, и он утонул. Я помог. Дальности работы амулета-помощника хватало. Я же говорю, всегда ответку возвращаю. Интересно, как именно жители нашего района будут описывать его гибель? Следующие пару дней все прошло нормально. Участкового похоронили, хотя то, как он погиб, все еще вызывает улыбки у некоторых горожан. Слух действительно разнесся. Я продолжал работать с бронетехникой. Все 34-ки, которые забрал обратно у немцев, были вооружены и заправлены, и вполне на ходу. Я только профилактику провел. Ну и КВ первыми начал заниматься. Пока парочку снарядил и к боям подготовил. Все эти танки имели окраску немцев и кресты, но перекрашивать я не стал. Хотя бочки с нужной краской были. Сегодня у Ани ночное дежурство, так что я подготовился, и когда стемнело на М-ке, той самой, на которой в первые дни катался, направился к управлению НКВД. Дальше, используя амулеты, я пробрался на склад вооружения. Вернул свой парабеллум и выгреб патронов к нему, все, что было, да пару ящиков гранат. После чего покинул здание и, добравшись до припаркованной на соседней улице машины, вернулся обратно. Не думаю, что мое посещение и пропажу заметят. Значит, никто не пострадает. Ну и желание вернуть свое удовлетворил. Даже компенсацию получил. Дома, устроившись на кровати, сон почему-то не шел, я размышлял. Эта вся мышиная возня мне поднадоела, хотелось активных действий. Пока немцы пытаются прорвать оборону, а наши держатся, стоит поработать по тылам противника. Повеселиться хочу. Скучно мне. Еще погода эта угнетающе действует. Хочу на море, на Мальдивы, к солнышку и золотистому песку. Поэтому я решил встряхнуть себя. Не скажу, что я такой адреналиновый маньяк, но встряска изредка мне требовалась. Я это еще по прошлой жизни заметил. Утром, уложив жену спать, световым днем я ее не забирал, мы так договорились, сама добиралась, я сопровождал ее только по ночам. Я позавтракал и уже собрался пойти в амбар, как раздался стук в калитку. Почтальон пришел, принес письмо от матери Анны из Новороссийска. Будить жену я не стал, оставил письмо на столе на кухне, Аня проснется и прочитает. Я прошел в амбар, где продолжил работы, к обеду закончил со всеми КВ. Набил уже руку. После обеда с женой провожу ее и займусь Т-35А. Его обслуживать и снаряжать желательно в темноте. Причина была веской. Он по длине в амбар не входил. Из ворот часть будет торчать. Или корма, или перед. А в темноте проблем нет. Смогу установить пулеметы ДТ, 6 штук, пополнить боекомплекты двух башен с 45-миллиметровыми орудиями и боекомплект главной башни с танковой 3-дюймовкой КТ-28. Остальное все на месте. После этого танка у меня на очереди 3 Т-28, 12 Т-26, несколько БТ-7 и БТ-7М. Потом броневики, тягачи с тракторами и автотехника. Все в порядок приведу. По моим прикидкам, дней на 5 работы. И можно отправляться. Теперь обдумать, как с женой поговорить, чтобы она отпустила меня. А ведь она не отпустит. Собственница еще та и беспокоится за меня. Подумаю. Есть одна идея. Стоит ее проанализировать. Я прошел в дом и приготовил обед одним из потоков сознания. Поставил чугунок на стол, стал расставлять тарелки. Время 2:00. Я дал Ане поспать подольше, но разбудить не успел. Как снова стук в ворота. Пришлось одеваться и выходить. Погода безветренная, сверху крупными хлопьями падал снег. Это снова был почтальон. Я открыл ворота и получил телеграмму на имя жены, на ее новую фамилию. Я поблагодарил почтальона, расписался в получении и, вернувшись в дом, положил телеграмму к письму, после чего отправился будить жену. «Ух, холодный какой!» Ответив на поцелуй, Аня потянулась и спросила. «С улицы пришел?» «Да». Почтальон был, принес письмо и телеграмму из Новороссийска. На столе на кухне оставил. Радостно взвизгнув, Аня рванула на кухню, где сначала быстро пробежала глазами телеграмму, а потом стала вскрывать письмо. Я же заканчивал сервировать стол, поглядывая на жену, которая заметно хмурилась. Что-то случилось? Мои последние письма мама не получила. Только первое. Она Дашу к нам отправила. Собственно, в телеграмме указан номер поезда, когда он прибывает в Москву и вагон. Ясно. Ну ничего, встретим. Да, встретим. Продолжая читать письмо, Аня устроилась за столом и, посмотрев на тарелку, удивленно протянула. Ого, плов? Я же так растолстею, и ты меня разлюбишь. Ты по этажам в госпитале постоянно носишься, все калории сбрасываешь. Так что можешь не опасаться за фигуру. Да и кормят вас там в госпитале не пойми чем. Скорее в скелет превратишься с таким питанием. Ешь смело. Жена улыбнулась и приступила к обеду, перечитывая письмо. Как она пояснила, в основном у них было все в порядке. Живы, госпиталь перебрался в Новороссийск и нес службу. Мать Анны покинуть его не могла, но отослала младшую дочку. Все же город временами бомбили. Это она еще не знает, что в Москве происходит. По радио такое не услышишь. Я сам новости узнаю от раненых, как и у настоящих очевидцев. Там тоже информация 80% верна. Неточности бывают, но по радио или в газетах вообще информации нужной нет. Описывали, как живут, привет передавали, порадовались замужеству, ну и обычные новости. Аня сообщила, что поезд прибывает через 3 дня вечером, но точное время неизвестно, расписание сбито. Придется узнавать на вокзале, это на мне. До вечера я пробыл с женой, мы слушали музыку, заводя патефон, договорились после следующего дежурства куда-нибудь сходить, в театр или в оперу. Они работают вопреки всему. А вечером она стала собираться в госпиталь, и я выгнал из амбара мотоцикл. Его уже я не прятал, все равно слежки за мной больше не было. доставив жену на место службы, вернулся обратно, проверил обстановку на подворье и в доме и, достав Т-35А, стал с ним работать. Потом занялся Т-26-ми. Успел сделать 6 из 12, что у меня были в наличии. Отобрав самые легкие в восстановлении, там и требовалось, что обслуживание, заправка до пополнения боекомплекта. Остальные на завтра. За 3 дня я полностью закончил с танками. Трофейными тоже. Теми, что немецкие, проверил и привел их в порядок. Они теперь тоже в боевой готовности. Самоходки тоже считаю. И начал заниматься броневиками. Всего у меня было 12 пушечных и 7 пулеметных. Это то, что из советской бронетехники. Но также было 8 немецких броневиков. Из них 6 пушечных. Там автоматические пушки стояли, вроде мелкокалиберных зенитных. Да, как на Т-2. И 2 броневика с зенитными пулеметами, с четверенной установки. Было еще 12 бронетранспортеров. Из них 10 гономагов и 2 похожих на них, но укороченной, разведывательной версии. Успел ввести в строй 3 броневика, как пришло время ехать на вокзал. Банька натоплена, все готово, Аня на работе и присутствовать при встрече не может. Там аврал. Немцы снова пытались двинуться. Вал раненых пошел, бои кипят страшные. Когда эшелон придет, все же это не пассажирский поезд, грузовой, эвакуировали промышленность, я уже узнал, в 7 вечера должен быть. Не знаю, как Ольга Петровна смогла посадить дочь на этот поезд в 1 из 3 пассажирских вагонов, где ехал персонал эвакуируемого завода. Все же эшелон относился к тем, что вез особый груз. Видимо, имело нужные связи. Я достал машину с полным приводом и на ней поехал к нужному железнодорожному узлу. Высадки пассажиров на вокзале не будет. Эшелон-то грузовой и проходной. Дальше в тыл двигался. Стоянка всего 5 минут. Но я договорился, что меня пропустят к нему. Так что встречу Дарью, и мы поедем домой. Там отправлю ее в баню, после поездки это необходимо, и за стол кормить. Сегодня я куриную лапшу сварил, а к чаю испек перемячи. Такие пирожки по-татарски. Когда Анна освободится, она и сама не знала. Может, вечером, а может, завтра. Я попросил ее не переживать. Пусть переночует в госпитале, а завтра я ее заберу. Добравшись до железнодорожных путей, оставил машину в стороне и дошел, куда должны поставить эшелон. Ждать пришлось 40 минут. Эшелон задержался из-за того, что пропускал санитарный поезд. Благодаря амулету климат-контроля я чувствовал себя неплохо, хотя сильный ветер так и желал выстудить, но я лишь ворот шинели поднял. Не спеша, подойдя к вагону, где толпился народ, стал высматривать Дарью. Мелькали лучи фонариков, все же темень вокруг. Еще и снегопад начался, но это не помешало мне рассмотреть девушку, похожую на мою жену, и на всякий случай уточнил. «Дарья?» «Да. А вы Кирилл?» «Да. Аня не могла приехать. В госпитале срочная работа. И можно на «ты». Приняв чемодан и баул и поставив их на снег, я потянул руки и помог младшей сестричке моей жены спуститься из вагона. Все же высоко было. После чего вручил ей свой фонарик, чтобы она себе подсвечивала, и, подхватив вещи, держа их в одной руке, опираясь второй на трость, направился обратно к машине, размышляя. Теперь мне понятны такие задумчивые взгляды Анны. Она мои вкусы прекрасно знала. И Дарья явно в моем вкусе. Она была более молодой копией Анны. Идти я старался побыстрее. Дарья одета явно легко, не для нашего климата. Ветер еще, поэтому и торопился довести ее до машины. Всего пассажирские вагоны покинуло 20 человек. Видимо, как и Дарья, попутные пассажиры. Куда они делись, я не смотрел. Снежная круговерть скрыла. Мы дошли до машины, и пока я убирал вещи на заднее сиденье, девушка устраивалась на переднем. Запустив движок и вырулив на нужную улицу, мы покатили в сторону дома. Ехали молча. Я видел, как Дарья устала. У нее явно мечта — добраться до постели и спать, спать, спать. Так что не нагружал ее. А когда мы подкатили к нужному перекрестку, я, благодаря сканеру, определил, что Аня едет к нам. Видимо, все же смогла отпроситься или, возможно, закончила. Так что я остановился у остановки, и вскоре из трамвая выпорхнула с другими пассажирами Аня. Посигналив и мигнув фарами, я подъехал. Дарья, узнав сестру, выскочила из машины и обняла ее. Я тоже вышел наружу и терпеливо ждал, когда они успокоятся. Заодно переложил вещи на переднее сиденье. Моя догадка оказалась верна. Сестры сели сзади, вместе, обмениваясь новостями и перебивая друг друга. Загнав машину в амбар, я отправил девчат в баню, а сам остался по хозяйству. Потом, когда мы втроем сидели у нас на кухне, девчата продолжали щебетать, и я услышал, что Дарья собирается закончить школу, у нее последний класс был, 10-й, а потом она планировала в медицинский поступить. Семейная традиция. И я сказал Дарье: «Планы у тебя хорошие, но есть небольшая проблема». Я показал пальцами размер этой проблемы, между ними было не больше сантиметра. «Немцы неподалеку». И зимой на территории столицы развернутся уличные бои. То есть город, по факту, превратится в развалины. Школы и университеты работать не будут. Тут станет очень опасно. Смертельно. «Но вы же писали...» Даже расстроенно посмотрела на сестру. «Я поспешила», — призналась Аня. «Кирилл прав. Но мы останемся здесь. Уже был составлен список госпиталей, которые начнут эвакуировать в тыл в ближайшее время. И нашего госпиталя там нет. Он останется тут со всем персоналом. Уже подготавливаются подвалы, где он вскоре развернется. Поэтому я остаюсь в Москве. Кирилл тоже, так как не хочет меня бросать». «Придется вступить в силы самообороны», — кивнул я, подтверждая. «Хотя я предпочел бы вас связать, закинуть в машину и увезти». Посмотрев на кулак, который мне показывала Аня, я поцеловал его и насмешливо подмигнул Дарье, услышав ее вопрос. «И скоро немцы будут здесь?» «Неделя, максимум две. Я вообще удивлен, что их еще нет на окраинах. Должны быть. Видимо, оборона наших войск настолько ожесточенная, что немцы несут большие потери. Кстати, солнышко», — повернулся я к жене, — «у меня есть для тебя новость. Не знаю, хорошая или нет». «Говори», — нахмурилась Аня. «Я знакомцев встретил. Под Минском рядом стояли, майор-танкист». Он из госпиталя, сильно обгорел, но вроде восстановился. Он из трофейной техники бронегруппу собирает. Экипажи из госпиталей, их уже прозвали командой инвалидов. Группа должна прорвать фронт и уйти в тыл немцев, атакуя там их колонны и нанося чувствительные удары. И это все афера. Фактически ни армия, ни госбезопасность об этом не знают. Все подготавливается в тайне, иначе не отпустят. Так что участие там для тех, кто согласится, ничего не даст. Ни наград, ни признания, и никто о нас не узнает. Идут только добровольцы. Планируется 5 дней. Все равно топлива и снарядов на большее не хватит. И мне предложили под командование 2 броневика с зенитными установками. Раз Дарья здесь, она сможет присмотреть за домом и тебе помогать. 5 дней, солнышко. Нет». Ответ был короткий и категоричный. «Жаль, я уже дал согласие. Завтра утром отбываю». Аня заплакала, склонив голову. Дарья, вздохнув, стала ее утешать, а потом увела в нашу спальню. Причем я видел, что она меня поддерживала, но сестру жалко было больше. Для нашей гости кровать была подготовлена в горнице рядом с печкой. Но, похоже, спать мне сегодня придется одному. Хотя нет, чуть позже меня позвали, и Дарья ушла к себе». У нас было прощание. Все же 5 дней, а я думаю, и больше. Утром Анна показывала Дарье хозяйство. Жена сегодня до вечера оставалась дома. Я же оделся в красноармейскую форму без знаков различия, сверху телогрейка, потом шапка-ушанка и унты. Прихватил сидр с мелкими вещами, но это больше для виду. И, попрощавшись, попросив меня не провожать, похромал к трамвайной остановке. Как сообщить Ане, что я собираюсь отправиться воевать, я не знал, но приезд Дарьи и совместный ужин позволили прямо в лоб это выдать. Ничего, Аня девочка сильная, приняла это, не требовала ни рисковать, просто попросила вернуться. Живым. Метель не унималась, и я мог достать боевую машину прямо посреди проезжей части. Вряд ли кто это и заметил бы, но все же рисковать не стал и нашел укромное место, что труда не составило. А достал я БА-10М, пушечный броневик. Мне нужна была практика его использования. Закинув сидр в кольцо, я забрался внутрь боевой машины, устроился на месте командира, шапку сменил на шлемофон и, закрывшись, запустил двигатель. На месте мехвода и заряжающего теперь мои, в кавычках, «руки» амулета-помощника. Броневик затарахтел мотором и, тронувшись с места, уверенно покатил по улицам к выезду из Москвы. Столицу уже начали перекрывать. Несколько недель шло строительство дотов, дзотов, разных укрепточек. Часть улиц готовили к баррикадам, свозя противотанковые ежи. Посты чуть ли не на каждом перекрестке. Но передвигаться можно, особенно на броневике, на который особо не обращают внимания. На выезде я пристроился к грузовой автоколонне и покатил за ней. Из-за плохой дороги двигалась она медленно, к тому же днем авиации противника можно было не ожидать. Колонна, конечно, для меня отличная маскировка, но мне надоело тащиться за ней, тем более сканер прекрасно все вокруг показывал. Так что, обогнав по обочине машины, 23 их было, а в прикрытии во главе колонны пулеметный броневик, я двинул вперед уже в одиночку. Однако заметил, что и колонна увеличила ход, пристроившись за мной. Если раньше она шла максимум 20 км в час, то сейчас держала мою скорость чуть больше 40. Видимо, решили меня использовать как паровоз. Думаю, водителям понятен этот термин. Ничего, я лично не против, тем более они меня все так же маскируют. Двигались мы по трассе на Волоколамск. Часто встречались усиленные пулеметами и иногда пушками посты, но нас не останавливали. Явно о колонне были предупреждены. Не доезжая до города Истры, который немцы недавно заняли, я ушел в сторону и прямо по заснеженному полю направился к окопам, отлично их видя. Противотанковой артиллерии у наших вблизи не обнаружил. Даже легких пушек нет. Точнее, они были, 3 45-ки. Но там, где я отметил место пересечения передовой, как у нас, так и у немцев, для них была мертвая зона. Хотя у бойцов были противотанковые ружья. Правда, мало. Но все равно могли по мне пальнуть, значит, надо договариваться. Стронув броневик с места, я проехал еще 1.5 километра и скатился в низину. Тут покинул бронемашину, убрал ее в браслет, больше она мне не нужна, дальше уже трофейная техника потребуется. И, прихрамывая, также с тростью в руке, направился к блиндажу штаба батальона, как я его определил. 400 метров пришлось идти по полю, где иногда свистели пули. Это немцы постреливали для профилактики, но я не опасался. Защита активна. При приближении к окопам у блиндажа я услышал спор бронебойщиков. Был шум двигателя или нет. Пришлось прервать их. Выходя из круговерти пурги, я зычно скомандовал. «Бойцы, а проводите-ка меня к командиру!» Те аж вздрогнули, когда я появился, и схватились за оружие, но я прикрикнул. «Отставить!» И уже спокойнее разрешил их спор. И шум двигателя вам не послышался. Старший по треугольникам на шинели, младший сержант, строгим голосом спросил. «А вы кто?» «Прохожий. У нас тут через позиции вашей части планируется прорыв в тыл противника. Нужно обсудить это с вашим командиром. Это батальонный КП, я не ошибся?» «Ошиблись. Штаб полка у нас здесь». «Ну так даже лучше. Куда идти?» «Сам сержант и проводил меня». Он заглянул в блиндаж и доложил, что к ним вышел неизвестный, комполка требует. После этого пропустил меня. В блиндаже было с 10 военных, в основном командиров, и старшим тут явно был майор с хроническим недосыпом. И как только я спустился в освещенный керосинками блиндаж, он спросил грубым тоном. «Кто вы?» «Кто я?» – переспросил я, пожал плечами и, подойдя к буржуйке, грея руки, сказал. «Сейчас уже и не знаю. Раньше был лейтенантом, командиром зенитной батареи, потом ранение, после чего меня подчистую списали. Теперь меня можно уверенно называть военным инвалидом. Как бы обидно это ни звучало. Вы еще наверняка не слышали о команде инвалидов, но, надеюсь, мы прославимся. Один майор-танкист, тоже, как и я, комиссованный, обнаружил на одном из ремонтных заводов в Москве трофейную бронетехнику. Часть даже на ходу и боеспособна. Он смог организовать ее восстановление и практически из ничего создал танковую группу из 1.5 десятка танков и бронетранспортеров. Все трофейные в немецкой раскраске и с крестами. После этого он стал искать людей в экипаже. Набирал таких же инвалидов. Так и была создана эта команда инвалидов. Мы уходим в рейд в тыл немцев. Будем уничтожать их колонны. Техника стоит у вас в тылу. Майор отправил меня договориться о безопасном пересечении передовой». «И почему же он сам не подошел?» — поинтересовался майор. «И кто он такой? И почему нам не сообщили из штаба дивизии?» «Не знаю, как его зовут Я с ним еще под Минском встречался, а здесь он меня узнал. Фамилия его то ли Васин, то ли Васечкин. Он обгорел так, что смотреть страшно, носа почти нет. Поэтому и использует меня для переговоров. А то, что из штаба дивизии не сообщили, то там не в курсе. Никто о нас не знает. Это все организовано силами фронтовиков на добровольных началах. «Все добровольцы?» — спросил один из лейтенантов, явно особист в форме политрука. «Конечно», — повернулся я к нему и, посмотрев прямо в глаза, добавил. «Идут инвалиды, у кого нет ног или других частей тела, и выбраться из горящей машины они не смогут. Это смертники. Шансов вернуться у них никаких. И они это прекрасно понимают. Поэтому драться будут до последнего, пока все не погибнут». «Когда идете?» — привлек к себе внимание комполка. «Чем быстрее, тем лучше. Желательно прямо сейчас. Пурга нас скроет, позволив углубиться в тыл. Если хотите, мы можем проутюжить позиции немцев, а вы следом за нами их захватите, если не боитесь вести бой при ограниченной видимости». «Не боимся», — криво усмехнулся тот. «Ради освобождения нашей земли на все пойдем. А то все пятимся, пятимся. Надоело». Комполка согласился участвовать в атаке и отправил вестовых к комбатам. Так что началась подготовка, и мы обговорили, где пойдут танки. Покинув блиндаж, я направился в тыл полка. Нужно достать из браслета технику и устроиться в одном из танков. Но, как назло, за мной увязался особист. Не хватало мне еще свидетеля. Пришлось скрыться в пурге, и он меня удачно потерял. Отойдя в сторону, я стал по одной единице доставать технику, сразу беря амулетом помощником ее под контроль. Мои магические экипажи обустраивались в машинах. Образно говоря, все же они бестелесные, но маховики наводки или боеукладки проверяли. Точнее, я проверял. Все же это были мои параллельные сознания, что ими управляли. За последнее время активной эксплуатации амулета я смог держать уже 32 распараллельных сознания, что мне изрядно помогало в работах. Скоро и до 33 дойдет. Я достал 5 немецких танков Т-3, 2 самоходки и 2 гусеничных бронетранспортера. Пока для видимости хватит. Тем более всю технику из-за снега все равно бойцы полка не увидят. А мне главное засветить хоть что-то. Устроившись на месте командира одной из троек, я, мысленно управляя, тронул технику с места. Она уже минуту тарахтела на морозе, выпуская сизые облачка дыма. Хорошо, что завелись все машины. До этого я их не проверял. Когда мы приблизились к окопам, я специально проехал на своем танке рядом с блиндажом КП штаба полка, чтобы засветить бронемашину, и, перевалив через окопы, устремился вперед. Остальная техника шла цепью на дистанции 50 метров друг от друга. Немцы забеспокоились. Они не могли не слышать рев танковых моторов, так что стали взлетать осветительные ракеты. Ага, днем, во время сильного снегопада. Но это им не помогало. И они, покидая блиндажи, растекались по окопам, занимая огневые позиции. Заработали пулеметы, на всякий случай отсекая возможную атаку. Артиллеристы молчали, целей не видели. А вот минометы захлопали. Благодаря сканеру я отлично видел всю линию немецких позиций. Так что, замирая на коротких остановках, танки посылали вперед снаряд за снарядом. Пулеметы же пока молчали. Рано им. Самоходки работали по артиллерии, которая была на прямой наводке. Все свои бронемашины я чувствовал как продолжение рук и мгновенно реагировал на любое изменение ситуации. Поначалу было очень сложно вести бой на разной технике, и я периодически мазал, никак не получалось нормально взаимодействовать с моим артиллерийским планшетом в виде пряжки. Все же теория отличается от практики. Но постепенно нашел, в чем ошибки, и дальше снаряды летели все точнее. Треть боекомплекта выпустил, когда отметил, что уже не мажу. У меня что в танках, что в самоходках было 80% осколочно-фугасных снарядов, остальные бронебойные, что пока без надобности. В результате я на километр и даже дальше выбил на немецких позициях все пулеметные точки и артиллерию. Все же снаряды довольно далеко летят, так что никто мне в борта снаряд не всадит. Убрал я эту проблему, и сканер это точно подтвердил. Наконец мы достигли окопов, и если самоходки замерли, поводя стволами, выискивая опасность, изредка отправляя осколочные снаряды в скопление живой силы противника, то танки не то чтобы утюжили окопы, я не хотел, чтобы кто-то провалился и застрял, а, двигаясь над окопами, пулеметами очищали их. Когда наша пехота достигла немецких позиций, то они на 700 метров в ту и в другую сторону были неплохо почищены, так что бойцы спрыгивали в окопы и проводили уже окончательную зачистку и осмотр. По моим прикидкам, только моей группой было уничтожено больше 350 немцев. У них, похоже, тоже недостаток резервов. Мало солдат было на такую территорию. Все это в опыт, и этот небольшой бой ясно показал мое преимущество перед немцами. В условиях плохой видимости, в такую вот непогоду или ночью, если они не будут пускать осветительные ракеты, и их просто расстреляют до того, как они вообще поймут, откуда по ним бьют. Да и ночью, находясь на отдалении, смогу прицельно бить. Главное, после каждого выстрела позиции менять, а не то подловят. Сейчас же, пока два моих танка утюжили две позиции минометчиков и гоняли тылы, кухни и полковой склад вон захватили. Я подкатил к пехотинцам и отыскал командира. Судя по трем кубарям в петлицах шинели, комбата. Открыв боковой люк башни, я высунулся и, перекрикивая шум мотора, прокричал ему. «Мы закончили! 1,5 километра немецких позиций проутюжили, уходим дальше! Тылы немцев заберите! Мы их захватили! Склад и кухни! Удачи!» «Спасибо!» — услышал я его ответ и заметил прощальный взмах руки. Захлопнув люк и развернув танк, я покатил к дороге, забирая с собой остальную бронетехнику, что, к счастью, нормально пережила бой. На дороге я вылез наружу и убрал оба бронетранспортера в браслет. Они больше не нужны. Массовки сыграли и хватит. Из боевых же отсеков другой техники через открытые люки стали вылетать пустые гильзы от снарядов. Перезаряжалось все оружие. Не думаю, что пехотинцы останутся здесь с противником по бокам. Скорее всего, соберут все, что могут, из трофеев, и вернутся обратно. А может и нет, если комдив подкрепление пришлет и сможет развить прорыв. Было бы чем. По сути, путь в немецкий тыл открыт. И немцы это тоже понимают. Благодаря сканеру я увидел, как из деревушки, стоящей при дороге в 3 километрах отсюда, в которой находились около роты, пехоты и другие части, до зениток хватало, и где, судя по технике, располагался штаб полка, выезжает к месту боя колонна. Похоже, немецкий командир сюда резервы перекидывает. Рядом с деревенькой находилась гаубичная батарея, наши 122-миллиметровые пушки. Неподалеку стояла автотехника и тягачи, что их буксировали. Полноценная батарея из 4 орудий. А вот и первые трофеи. Там поаккуратнее надо будет.